Синдром. Синдром УИП – это синдром усталости и похуизма. Как правило, он ярко проявляется либо при долгосрочном нахождении в зоне БД, либо незадолго до покидания зоны БД. Лечится синдром УИП с первым погибшим боевым товарищем или ситуацией, когда ты сам чуть не задвухсотился или не стал трехсотым. Человек просто устает ежедневно выполнять одни и те же действия, расслабляется, и, как правило, зачастую это заканчивается для него плачевно. Я переборол этот синдром еще в своей самой первой командировке. Тогда нашу базу постоянно крыли из града, выезжала кочующая БМК, выпускала полный пакет 40 реактивных снарядов по нашему местоположению и заезжала в пещеру. Снаряды всегда прилетали в каком-то хаотичном порядке по разным частям нашей большой базы. Либо ребята по ту сторону были хреновыми артиллеристами, либо у них была какая-то непонятная нам цель. Но суть в том, что иногда рэбовцы перехватывали сообщение о готовящемся обстреле, и у нас было минут 5-10, чтобы дойти до бетонного подземного бункера, куда недавно был перенесен штаб. После оповещения о готовящемся обстреле все надевали СИПС и шли в подвал. Раз, два, три, четыре. Потом уже я заметил, да и сам грешен был, что многие уже перестали надевать СИПС и налегке топали через базу в укрытие. И вот в один такой день, за пару недель до моего отъезда на Большую Землю, когда в голове только мысли о доме и скорейшем воссоединении с семьей, я, как обычно, топал в укрытие после очередного предупреждения. В тот день я немного... заебнил. Пытался загнать наших садыков в бункер. Тем было глубоко по барабану. Они только заварили себе мате и никуда идти не собирались. Мы воюем уже долго, устали. Убьет так убьет, на все воля Аллаха. И так далее. Никакие уговоры на них не действовали. Вскоре мне удалось отправить их в укрытие, пригрозив рассказать об их неповиновении генералу Сухейлю, из подразделения которого они и были нам выделены. Садыки, ворча, пошли в бункер, а я, пройдя еще раз по домикам, ведь кто-то мог и просто забить, оставшись досматривать сон в теплой кроватке, тоже проследовал в бункер. Не доходя буквально 10 метров, я услышал звуки входящего сообщения. На этот раз бабайки, походу, постарались, и РСки начали ложиться непозволительно близко к месту, где я шел. Благо, они падали за большими песочными насыпями, которые с помощью садыков и бульдозера были сделаны на территории нашей базы вдоль основных дорог. «Ложись!» — орал мне какой-то офицер, высунувшись из бункера. «Да я ебал!» — орал я ему в ответ, пригнувшись и максимально быстро сокращая расстояние до подвала, прикрываясь насыпью. Спорное решение — бежать к укрытию за насыпями или залечь на месте. На тот момент мой мозг в какие-то доли секунды выдал мне картину. Я ложусь, РСК прилетает за насыпь, и мне пиздец. Поэтому я решил все же рискнуть. В тот день одна из ракет попала в место, где садыки, как обычно, сидели и курили кальян, попивая мате. Как итог, 6 200-х и 3 раненых. После этого синдрома УИП я уже никогда не испытывал и оставался на фишке с момента закрытия рампы Ил-76 в России при отбытии и до момента, пока мои ноги не коснутся бетонки в Моздоке или Чкаловском при возвращении. Никаких «да задолбал этот шлем, бейсболка наша, все». Фу, жарко вспотел, как шлюха на исповеди. «Ща броник скину, погодь. Да один хрен они не попадут». И тому подобное. Торвальд.